«Да», — улыбнулась она, — «давайте. А о чем мы будем говорить?» «О вас», — сказала я. «Вы ведь и сами интересная личность». «Обо мне?» — удивилась она. «Да ничего во мне нет интересного. Ну, победила я в этом конкурсе. Петь пыталась, но пою я плохо». «В принципе, не хуже их», — успокоила ее я. «Так что зря вы бросили это занятие». «Я не хочу быть средней, Танечка», — она сказала это тихо и грустно. «А на звезду масштаба Лайзы Минелли я не тяну. На мне природа отдыхает». Судя по ее красоте, природа отдохнула неплохо, создавая ее отца. В Викторию было вложено куда больше творческих сил, так что она несправедливо обидела невинную природу. «Ой, Таня, извините». Она увидела вдали Александра. «Мне надо подойти к нему». «Уже не боитесь?» — спросила я. «Вот так, на глазах у всех?» Она покачала головой и решительно ответила. «Надоело. Сегодня я хочу наконец-то быть самой собой». Она кивнула мне и решительно направилась к своему возлюбленному под перекрестным огнем любопытных и недобрых взглядов. Кто-то тихонько тронул меня за плечо. Я обернулась и, к собственному удивлению, увидела Илюшу. «Здравствуйте, Таня!» — сказал он своим тонким голосочком. «Соня сказала, я смогу вас здесь найти, а я кое-что вспомнил». Я его недооценила. Он все-таки решил помочь и даже нашел способ пробраться сюда. «Хорошо», — кивнула я. «Только давайте выйдем, чтобы не привлекать ничьих взглядов». Он кивнул, хотя на какой-то момент мне показалось, что его мысли заняты чем-то другим. Он напряженно смотрел в сторону, где стоял сечник. Больше там не было никого, способного привлечь внимание, только обслуга гостиницы. Однако он смотрел взглядом человека, силящегося что-то припомнить. Видимо, мысль от него ускользнула. Он встряхнул маленькой головой и сказал: «Странно, до чего знакомое лицо?» «Здесь все лица до отвращения знакомы», — мрачно констатировала я. «Пойдем?» Он кивнул, все еще пытаясь что-то вспомнить. Мы присели на скамейку перед гостиницей. Он закурил и печально усмехнулся. «Знаете, Таня, как смешно! Мама, когда узнала, что я курю, сказала: „Илюша, ты никогда не вырастешь. Правда смешно?" Мне смешно не было, но я из вежливости кивнула. «Мало, но, может быть, это вам поможет. Мангалеева действительно хотел использовать Елисеев и даже приходил к нему с неким человеком. Мангалеев подумал, что это елисеевский дядя, потому что Елисеев его так называл. Дядя то ли Жора, то ли Юра. Мангалеев точно не запомнил. Цены они такие заломили, что Мангалеев их послал». Так, я мысленно поблагодарила Господа за Мангалеева. Может, Господу Мангалеев вовсе не нравился, но что-то начинало склеиваться. «Это еще не все. Этот самый дядя неделю назад нашел Мангалеева и купил у него героин. Описать он его не может, очень размытые черты. Да и для восточных людей европейцы все на одно лицо. Но если вам это поможет...» «Поможет», — заверила я его. «Обязательно поблагодарите Мангалеева». «Нет», — сказал он, — «я Мангалеева благодарить не буду. Он плохо относится к сыщикам». «Как же вы это узнали?» – удивилась я. «Просто сказал Мангалееву», – пожал он плечами, «что Елисеев был мне должен за порцию, которую брал для друга. Стали вспоминать, кто мог быть этим другом». «Вам бы, Илюша, в сыске работать», – восхитилась я им. «Нет, у меня память плохая», – сокрушенно признался он. «Вроде помню, что где-то встречал человека, и что почему-то это важно, а вспомнить, где и когда, не могу». «Илюша, а можно вас попросить об одной вещи?» «Конечно», — кивнул он. Я написала ему свой номер телефона и сказала: «Если вдруг Мангалиев вспомнит имя, вы мне позвоните?» Он кивнул, спрятал номер в карман. «Кстати», — улыбнулся он, — «хотите взглянуть на мою возлюбленную?» Он, не дожидаясь ответа, протянул мне медальон. С маленькой фотографии на меня смотрела миленькая личико молоденькой лилипутки. «Правда, хорошенькая?» — гордо спросил он. «Да», — кивнула я, — «очень». Он поцеловал медальон. «Моя Лилечка», — прошептал он. Потом опять принял серьезный вид, настороженно посмотрел, не смеюсь ли я. Это было трогательно. Слава богу, я не из идиотов, смеющихся над любым фактом, не отвечающим их пониманию. Он благодарно улыбнулся. «Спасибо», — тихо сказал он. «Это вам спасибо», — удивилась я. «Мне-то за что?» «Вы, Танечка, первая, кто отнесся ко мне по-человечески», — сказал он и, буркнув «до свидания», пошел прочь, как бы засмущавшись своих чувств, от которых так долго себя отучал. Я смотрела ему вслед, и, честное слово, мне казалось, что это уходит ребенок, обиженный, настороженный и очень несчастный. Мысленно я пожелала им с Лилей счастья. В конце концов, не мне судить, чем он зарабатывает на хлеб. Судить-то вообще Божие дело. Вернулась я в полумрак поминовений Елисеева неохотно. Изрядно поднабравшиеся звезды распевали песни Елисеева, а Виктория, Александр и Сечник куда-то пропали. Катя просветила меня, что все трое ушли сразу после меня. Виктория удалилась в обществе Александра, а Игорь Сергеевич строго индивидуально. То ли я была увлечена беседой, то ли они разбрелись по номерам, но я их упустила. Я попробовала позвонить в места их обитания, но никто мне не ответил. Делать здесь стало нечего. Никто из звезд откровенничать со мной не собирался. Мое рабочее время, хотя и не было нормировано профсоюзами, тем не менее, судя по усталости, подошло к концу. Хорошо, что на этот раз моя машина ожидала меня во дворе. Гулять по темным улицам вовсе не хотелось. Я не могла отделаться от мысли, что кто-то за мной следил. Кто? Сечник? Виктория? Александр? Или мистер Икс? Скажем так, дядя Жора Юра мог оказаться дядей Игорем. «Нет», — оборвала я себя, — «тогда Мангалиев наверняка знал бы, кто это». Александр тоже выпадал, поскольку был слишком красив. С этакой-то внешностью его бы тоже приметили. Оставалась Виктория. Она никак не могла назваться дядей. Если, конечно, не напялила на себя очки с носом и усами. Тогда Мангалиев понял бы, что имеет дело с лицом родной кавказской национальности. Он же говорил о европейце. Боже ты мой, ну и дебри, однако, в нашей голове, милая Таня. Я вздохнула. Третий день подошел к концу. Осталось два. Такого со мной еще не было. Спокойно заснуть мне не дал звонок. «Таня!» — услышала я голосок Илюши. «Вы извините, что я вас беспокою, но это очень важно». «Да, конечно», — ответила я. Сердце у меня сжалось от нехорошего предчувствия. Вдруг что-нибудь случилось с Соней. Потому, когда он развеял мои опасения своим ответом, я обрадовалась. «Я видела этого человека на вашей вечеринке, Таня. Сейчас я вспомнил». «Какого?» — спросила я. «Ну, этого дядю, который приходил с Елисеевым к Мангалиеву. Давайте завтра я приду к вам в гостиницу и покажу его». «Хорошо», — согласилась я. «Завтра буду ждать вас в холле». «Нет», — ответил он, — «на той скамейке, где мы сидели сегодня. Светиться я не хочу. Сами понимаете, У меня слишком приметная внешность. Да, внешность его привлекала внимание, спору нет.